8. Расслабьтесь, не надо так сильно втягивать живот, а то мерки получатся неправильные. Джин стояла, руки в стороны, как на кресте, пока Гретхен сновала вокруг нее с портновским сантиметром и вписывала цифры в таблицу рядом со схематическим изображением женского тела, расчерченным линиями вдоль и поперек. Помимо бюста, талии и бедер существовали, очевидно, и другие мерки, без которых не обойтись, если твоя цель — хорошо сидящее платье. От затылка до шеи — сзади, от подмышки до локтя, от талии до колена — спереди, от плеча до плеча — сзади, от подмышки до талии сбоку, предплечье, обхват. Джин была рада, что предусмотрительно надела свою наименее древнюю комбинацию, лучшую из никудышных, и прочное белье, которое сейчас утягивало подушку мягкой плоти на животе и врезалось в ляжки. «Трудно расслабиться, когда так щекотно», — сказала она, вздрагивая, пока сантиметр скользил по шелковистому нейлону. «Готово. Думаю, у вас 14-й размер, если кое-что подправить». «Можно и так сказать», — сказала Джин и потянулась за юбкой и блузкой. Несовершенство беглого английского Гретхен сказывалось в первую очередь на тактичности. Они поднялись наверх в комнату, где Гретхен занималась шитьем. В одном углу был портновский манекен в сером атласном вечернем платье, вывернутом наизнанку, сметанном и сколотом булавками. Швейная машинка «Зингер» стояла на краю большого краильного стола, на котором распростерся отрез набивного ситца. Детали выкройки неопределимого предмета одежды из папиросной бумаги были приколоты на места, причудливые абстрактные фигуры, никак, казалось, не связанные с человеческой. Джин посмотрела на Гретхен другими глазами. Оказывается, ее работа требует не просто умений, а творчества и мастерства. Каким-то образом, безо всяких обсуждений, они стали называть друг друга по имени. Слишком уж странно обращаться друг к другу «мисс» и «миссис» такая-то, стоя в одном белье. Джин была только рада распрощаться с мисс Суини. Приглашение пришло, когда она была на работе. Говард по просьбе Гретхен позвонил ей в газету. Его голос звучал издалека и нерешительно, и Джин представила себе, с какой неохотой он взялся именно за это поручение. «Моя жена спрашивает, не захотите ли вы составить нам компанию за чаем в воскресенье? Она что-то упомянула про пошив платье. Будем только мы и Маргарет, ничего официального». Со времени последней встречи с Гретхен в больнице Джин велела себе строго соблюдать профессиональную дистанцию и избегать любого намека на дружеские отношения, которые повлияли бы на ее способность мыслить здраво и могли бы еще усложнить предстоящий им рано или поздно непростой разговор. Но, услышав это запинающееся приглашение, она пошла на попятный и немедленно его приняла. Надо сознаться, подходящее новое знакомство были слишком редким явлением, чтобы от них отказываться. Ее коллеги в газете были вполне приятной компанией, но только в рабочие часы. Они не общались между собой помимо работы, не считая пятничных вечеров в пабе, из которых Джин себя уже исключила. Старые школьные подруги все замужем и разъехались. А их выходные поглощены семейной жизнью. С одинокой женщиной всем неудобно, а вот чете Тилбери, кажется, она нравится. Они даже смотрят на нее снизу вверх, как на влиятельного и значительного человека. Польщенная и очарованная их вниманием, она готова была расцвести и раскрыться в их обществе, стать той интересной женщиной, какой они ее видят. А еще была Маргарет, то ли совершенно обычный ребенок, то ли исключительно невероятно особенный. Но так или иначе, она пробудила в Джин, казалось бы, надежно похороненные желания. Приняв приглашение, Джин столкнулась с двумя новыми проблемами. Как оставить мать на добрую часть воскресенья и чем ответить в свою очередь? Первая проблема решилась чудесным образом как-то вечером по дороге от врача. Она ехала на велосипеде, а впереди с трудом поднималась в гору, волоча несколько разбухших авосик с продуктами Уинни Мелсон. знакомая матери с тех времен, когда она еще ходила в церковь. Однажды возникли разногласия по поводу ежегодного сбора подарков для бедных детей прихода. Кто-то заявил, что вязаные игрушки, набитые резанными нейлоновыми чулками, это не гигиенично. Миссис Суини, которой нравилось вязать куколок, оскорбилась и в церковь ходить перестала. Она была не особенно верующей, да и службы ей не нравились, так что потеря была невелика. Джин налегла на педали и поехала рядом с миссис Мелсон, которая от неожиданности испуганно вскинула голову. «Здравствуйте, давайте я вам помогу», — сказала Джин, слезла с велосипеда и освободила сопротивляющуюся женщину от сумок, пристроив одну в корзинку, а две другие — на руль. «Вы очень любезны», — сказала миссис Мелсон, которая не сразу опознала Джин и отказалась от мысли, что ее грабят средь бела дня. «Напрасно я купила столько, больше, чем могу унести. Как хорошо, что вы проезжали мимо». Они вместе пошли вверх по холму, Джин вела велосипед. Миссис Мелсон жила в одном из викторианских коттеджей на Кэстон-Роуд, немного дальше, чем Джин. Она вспомнила, что у Мелсонов имеется дочь Энн, которая, как и Дори, живет за границей. Боль разлуки когда-то связывала двух матерей, до известного предела. Энн, в отличие от Дори, регулярно приезжала домой. «Как дела у Энн?» — спросила Джин. «О, прекрасно. Как раз вчера получила от нее письмо. Она пишет каждые две недели». «Дори тоже», — ответила Джин, чтобы не ударить в грязь лицом. «Скорее ради матери, чем ради Дори». Когда-то это так и было, а сейчас, похоже, даже такая мизерная жертва стала для нее непосильной. Светская жизнь в Китале, теннис, коктейли, читка пьес, не оставила места даже для такого скромного акта дочернего внимания. Джин привычно почувствовала, как в ней закипает негодование, и постаралась его подавить. От него одно несварение. «Я все собираюсь навестить вашу матушку». «Слышала от кого-то, не помню от кого, что она уже почти не выходит из дома. Да, она не очень твердо держится на ногах, потеряла уверенность». Эту часть правды можно было сообщать посторонним, не испытывая неловкости. «Может, она будет рада гостям?» «Будет». Джин пришлось постараться, чтобы в голос не прокрались нотки отчаянного желания. «Ей бывает немного одиноко в исключительно моей компании». «Может быть, мне заскочить в выходные?» Внушить миссис Мелсон, что идеальное время воскресенья днем, удалось почти без маневров. Джин оставалось только осторожно преподнести этот план матери. Она может возмутиться, что к ней пытаются приставить няньку. О своих собственных намерениях она решила не упоминать, пока визит Мелсон не будет утвержден. Самым благоприятным моментом для такого разговора был конец четверга, вечер мытья головы. Пока матери приводили в порядок волосы, она была сама покладистость и благодарность. Мать нагнулась над раковиной, а Джин втирала ей в волосы шампунь «Сансилк» и смывала пену водой из кувшина. Потом она уселась на кухне с наброшенным на плечи полотенцем и пакетом бигуди на коленях. С мокрыми волосами она выглядела совсем древней и беззащитной, и в ней едва можно было различить женщину. У Джин защипала в глазах от нежности, когда она провела расческой по почти голому черепу матери и приняла решение быть добрее. «Встретила на днях миссис Мелсон», — сказала она. Подняла прядь волос и накрутила их на розовые нейлоновые бигуди. «Шпильку?» Мать передала ей шпильку и слегка поморщилась, когда Джин слишком туго натянула волосы. «Она сказала, что собирается навестить тебя в воскресенье». «Неужели? Интересно, что ей нужно?» «Ничего ей не нужно. Бигуди. Она просто хочет тебя проведать». «Что ж, сама с ней будешь разговаривать. Мне нечего сказать». Все пошло не так, как надеялась Джин. «У тебя найдется, что сказать. Шпильку. Она не меня хочет видеть». «Не знаю, с чего бы. Мы с ней 100 лет не виделись. Ай! Прости. Теперь дай желтую». Мать порылась в пакете и передала наверх желтую. Желтые бигуди были потолще, со щетиной подлиннее и держались как нельзя лучше. «Когда-то мы были вполне дружны». «Именно. Компания пойдет тебе на пользу, шпильку». «Вряд ли она придет». «Придет, конечно. Мы обо всем договорились. Я испеку вам вкусный бисквит». Она моргнула. Местоимение ее выдало, и мать тут же ринулась в атаку. «А ты сама где будешь?» «Я?» «Меня пригласили на чай Тилбери. Желтую, пожалуйста». «В первый раз про них слышу». «Я тебе рассказывала, швейцарка. Я пишу про нее статью». «В воскресенье? Тебя раньше не заставляли работать по выходным?» «Это светский визит». «О, ну что ж, раз так, придется мне одной развлекать миссис Мелсон». Они погрузились в молчание. Джин, втайне ликуя, что одержала победу, мать подозревая, что ее переиграли. Но когда волосы высохли, улеглись аккуратным белым облачком и ее образ был восстановлен, развеселилась и она. «Очень мило, спасибо», — сказала она, поворачивая голову сначала в одну, а потом в другую сторону, чтобы проверить, как она выглядит в двух ручных зеркальцах, которые Джин ей подставила. Покончив с мерками, Гретхен извлекла тяжеленный каталог выкроек «Simply City», пролистала его до раздела платьев и предложила Джин поглядеть. Выполненные акварелью иллюстрации изображали причудливую расу неправдоподобных стройных и высоких женщин с утянутыми талиями, укороченными телами и удлиненными ногами, которые завершались игриво оттопыренными пальчиками. Перед лицом этого карикатурного блеска сложно было не упасть духом, и Джин безучастно перелистывала страницы. «Я мало понимаю в моде», — в конце концов произнесла она. «Выбирайте вы что-нибудь не слишком сложное». «Сложное меня не пугает. Его интереснее шить. Но я думаю, что простой крой вам подойдет больше». Гретхен открыла каталог на странице, отмеченной загнутым углом. «Думаю, на вас это будет смотреться элегантно». Это было приталенное цельнокроенное платье с круглым воротом, белым кантом и рукавом три четверти. В изображении художника оно выглядело чрезвычайно элегантно, но, очевидно, на фигуре Джин 14 размера, если кое-что подправить, будет по-другому. И все же на нее произвело впечатление, что Гретхен, ничего заранее не обсуждая и не зная о ее вкусах, выбрала из этого огромного ассортимента именно то, что она и сама могла бы выбрать и даже может носить с удовольствием. «Да, оно чудесное. Только не черное, слишком сурово. Лучше темное синее или зеленое. «Да, синее». «Это будет в самый раз», — сказала Гретхен и с оглушительным звуком захлопнула тяжеленную книгу. «Вот только когда у меня будет повод его надеть», — подумала Джин. Спускаясь по лестнице, она не удержалась, заглянула в открытую дверь спальни и с удивлением обнаружила две односпальные кровати рядышком, аккуратно застеленные парными стеганными зелеными с розовым покрывалами. Проход между ними был узкий. Не встанешь, но все же это была пропасть. Прежде она никогда не встречала такого у женатых пар, только как альтернативу невозможному разводу. Ее бабушка с дедушкой безрадостно сосуществовали таким манером десятки лет, пока смерть их не освободила. Но брак Тилбери не имел ничего общего с их ледяным противостоянием. В саду Маргарет и ее подружка Лизи играли в бадминтон, перекидывая валанчик через драную сетку, натянутую между оградой и сливовым деревом. Корт ограничивали клумбы по бокам, альпийская горка в одном конце и грядка в другом. Также среди рядов фасоли Говард, вооружившись ведром мыльной воды и насосом-распылителем, сражался с белокрылкой. Его пиджак висел на воткнутой в землю лопате. Он был в рубашке с галстуком, как будто для рабочего дня в конторе. Он помахал женщинам, когда они вышли во внутренний дворик, где были расставлены для чаепития стол и три складных стула. «Ваш сад безупречен», — сказала Джин. «Я посрамлена». Это была не просто вежливость. На клумбах, параллельных полосах взрыхленной земли, размещались ухоженные кустарники разных цветов, текстуры, высоты и аккуратные группки однолетников в полном цвету. Края лужайки были безжалостно подрезаны. Лук, пореи и капуста на грядке росли прямыми рядами через идеально равные промежутки. Джин подумала, что в этой строгой упорядоченности есть своя красота. Она и сама была добросовестным садоводом, но никогда не достигала таких результатов за те несколько часов в неделю, которые удавалось урвать на садовые работы. Все время, кажется, уходила на борьбу с хаосом, тут уж не до изысков. «Это все Говард», — сказала Гретхен. У нас очень четкое разделение обязанностей. Я по дому, он в саду». «А я и там, и здесь», — сказала Джин. «И везде, боюсь, не на высшем уровне». Сейчас она не могла вспомнить, что она раньше рассказывала, и рассказывала ли вообще о своей домашней ситуации, поэтому упомянула о том, как благодаря удачному вмешательству миссис Мелсон ее визит стал возможен. Гретхен ужасно расстроилась. «Я и представить себе не могла, что все так сложно», — сказала она. «Естественно, мы бы с радостью пригласили и вашу маму». «Очень мило с вашей стороны, но иногда приятно улизнуть одной». «Разумеется. А что, ваша мама настолько слаба здоровьем, что ее даже ненадолго нельзя оставить? Она не то чтобы тяжело больна, но почти никогда не выходит из дома. Когда я на работе, с ней все в порядке, потому что она понимает, это необходимо. Но все остальное время она никогда не говорит буквально «не уходи, не оставляй меня одну». Все не так прямолинейно. Но если я где-то развлекаюсь без нее, я чувствую себя виноватой». «Но она же наверняка не против того, чтобы вы хорошо проводили время. Мне кажется, такого понятия для нее не существует, по крайней мере, с тех пор, как умер мой отец». Что-то она разговорилась, это не для застольной беседы. Ну и ладно. Мать слишком стара для перемен. Сейчас для нее важнее всего в жизни удобство, заведенный порядок и маленькие радости вроде лакомств. На мгновение Джин ужаснулась, не себя ли она описывает. «От распорядка может быть много пользы», — сказала Гретхен, «особенно, когда пытаешься вести хозяйство. Но он должен быть...» — она развела руками. «Элистиш». Джин рассмеялась. Портновская метафора. Этот разговор что-то всколыхнул у нее в памяти. «Габардин», — она понизила голос. «Элистиш». «Эластичный», немецкий. «На днях Маргарет рассказывала мне про ангельские голоса. Я немного растерялась». Гретхен улыбнулась. «Может, и нет в этом ничего особенного. У детей такое воображение». «У меня такого не было», — сказала Джин. «Но для меня Маргарет и сама по себе чудо, так что я ничему не удивляюсь». «Понимаю. Просто хотела убедиться, что она это с вами обсуждала». «Мне показалось, что тревожиться не о чем. Эти голоса вроде совсем безобидные». «А мысль об ангелах сама пришла ей в голову, или вы ей подсказали?» «Я», — созналась Гретхен, — «на душе спокойнее, когда думаешь, что голоса приходят с неба». «Идея ангела-хранителя очень привлекательна», — согласилась Джин. Она почувствовала что-то похожее на зависть к тем, кто может верить в такую утешительную чепуху. «Это почти как воображаемые друзья, а они у всех нас были». Я решила не волноваться, раз Маргарет это не смущает. К ней на руку приземлилась оса, и она согнала ее розовым полированным ногтем. «Какая вы спокойная и рассудительная», — сказала Джин. «Я уверена, что она это перерастет, но спасибо, что рассказали мне. Я бы не хотела, чтобы у нее были от меня секреты. Материнство — настоящее минное поле». «Этого я пока не заметила», — сказала Гретхен. «Говорят, все самое сложное впереди». Они взглянули на сад, где Маргарет и Лиззи гонялись за подхваченным ветром валанчиком. Их тоненький смех звенел, как колокольчик. Вскоре девочки выбились из сил, сдались и, тяжело дыша, повалились на траву. Трудно было представить, что эти невинные личики могут что-нибудь омрачить. Гретхен извинилась и пошла в дом за чаем. Увидев, что Джин осталась одна, Говард прервал свои огородные труды и подошел к ней с корзиной только что собранного ревеня, свеклы и салата. Он было позволил себе ослабить галстук и расстегнуть верхнюю пуговицу, но сейчас торопливо ее застегнул, испачкав воротник землей. «Хотите что-нибудь взять с собой?» — спросил он и положил корзину к ее ногам. «У нас кое в чем образовались излишки». «С удовольствием», — сказала Джин. «Я очень неравнодушна к ревеню». Урожай выглядел до неприличия образцовым. Некоторые стебли были темно-розового цвета и толщиной с ее запястья. В нее вселился дух озорства, и она сказала: «Первый раз в жизни вижу человека, который работает на грядках в рубашке и галстуке». Он на секунду смутился, а потом улыбнулся. «Ну, мне кажется, что такая официальная одежда дает понять слизнякам и белокрылкам, кто тут хозяин». Как раз в этот момент в дверях появилась Гретхен с нагруженным подносом и услышала их разговор. «Говард — единственный известный мне человек, который в пиджаке и галстуке ходит на пляж», — сказала она, когда он бросился вперед, чтобы освободить ее от опасно заскользившего чайника. Он стойко перенес женские насмешки, лишь снисходительно пожал плечами. «Зато мне не приходится лишний раз принимать решения», — сказал он. Гретхен поставила поднос на стол, расправила кухонное полотенце и зажала его под подбородком, так что верхняя часть тела оказалась закрыта. «Так, какого цвета у меня сегодня блузка?» — Говард растерялся. «Розовая, белая, наверняка очень красивая, независимо от цвета». Гретхен откинула полотенце, и взглядом открылась лимонно-желтая блузка. «Теперь вспомнил», — сказал пристыженный Говард. «Мисс Суи не подумает, что я чудовище». «Уже Джин», — сказала Гретхен, — «мы больше не соблюдаем формальности». К столу подошли Маргарет и Лизи. Стульев было только три, поэтому они уселись на крыльце на подушках с тарелками на коленях. «Это новый чайник?» — спросила Маргарет. «Нет, не новый, он довольно старый. Вообще-то старше тебя», — сказала ее мать и принялась разливать чай. «А я его никогда не видела». «Мы его достаем, когда приходят гости», — сказала Гретхен. «Значит, не совсем покончили с формальностями», — подумала Джин. «Но у нас не бывает гостей, только двоюродная бабушка Эдди, и ей наливают из коричневого». «Откуда ты знаешь, бывают у меня гости или нет? Ты ведь целыми днями в школе». Маргарет опешила. Очевидно, ей даже в голову не приходило, что с мамой может происходить что-нибудь интересное в ее отсутствие. «Как только твоя мать не развлекается, когда ты не путаешься под ногами», — сказал Говард, — «только проводит тебя в школу, как сразу щелкает каблуками и раз, и появляются лучшие чайники». «Ты это понарошку», — сказала Маргарет. «Пока я в школе, мама не делает ничего». Это заявление было встречено всплеском негодования со стороны женщин и раскатистым смехом Говарда. «Ну, раз я целыми днями ничего не делаю, значит, я не испекла этот захер-торт». «И ты не захочешь кусочек?» Гретхен отрезала по большому куску Джин и Лизи и со вздохом отложила лопатку. «Какая жалость!» «Захер-торт. Торт захер. Немецкий». «Я имею в виду, что ты не делаешь ничего интересного», — Маргарет захлопала длинными ресницами, «потому что ты занята, печешь лучший во всей Англии захер». «То-то же», — сказал Говард и отрезал еще три куска. Они ели в благодарном молчании. Наконец Джин сказала: «В жизни не пробовала ничего восхитительней». У нее не было ни времени, ни таланта для затейливой выпечки. И ее пристрастие к сладкому удовлетворяли молочные риски, запас которых был припрятан в ее комнате, и ложка патоки в утренней овсянке. Но этот торт был совершенно особенный, плотнее, чем бисквит, зернистее, чем кекс, с восхитительной ореховой сладостью и горечью темного шоколада. Помимо торта были маленькие меренги с начинкой из кофейного крема и дробленого фундука и несколько ломтей темного сухого хлеба с тоненьким слоем сливочного масла. Хлеб понравился Джин меньше, но она послушно съела и его. Когда чаепитие закончилось, девочки возобновили игру в бадминтон, умоляя взрослых составить им партию на четверых. Ветер улегся, ни листочка не шелохнулась, сад мерцал в дневном зное. «Я с удовольствием сыграю», — сказала Джин, любившая, как бывший сорванец, все виды спорта. Она сбросила туфли, чтобы пощадить траву, которая с начала сезона уже понесла некоторый урон и по обеим сторонам сетки была местами вытоптана. «Говард, давайте вы с Лизи сразитесь с Джин и Маргарет», — предложила Гретхен. «Ты знаешь, что я безнадежна. Со мной никто никогда не хочет играть в паре». «Пойдем, Лизи», — сказал Говард, поднимая одну из свободных ракеток и стуча ребром ладони по струнам. «Не думайте, что раз вы гости, вас пощадят», — сказал он Джин и нырнул под сетку. «В этом доме победа превыше всего». «А нам и не нужны никакие поблажки, правда, Маргарет?» — ответила Джин, и девочка серьезно закивала головой. Она почувствовала какую-то необъяснимую легкость. В последний раз она играла много лет назад, но те, кто когда-то умело орудовал ракеткой, не утрачивают навыка, и всего через несколько раундов рука сама вспомнила ритм взмахов и деликатное движение, которое нужно, чтобы послать валанчик через сетку и не дальше. Говард, по-прежнему в рубашке и галстуке и вообще не похожий на спортсмена, оказался на удивление ловким и проворным игроком и непринужденно отбивал лучшие подачи Джин с задней части площадки, пока Лиззи охраняла сетку. Джин отметила, что он играет по-джентльменски, никогда не теснит партнершу и не перехватывает ее подачи, не зарабатывает легкие очки, посылая мощные удары Маргарет самому слабому игроку, и в то же время он не проявлял высокомерия и не поддавался. За каждое очко им приходилось бороться. Гретхен положила ноги на свободный стул и читала журнал, время от времени отрываясь, чтобы выкрикнуть что-нибудь ободряющее или рассудить спорный вопрос. «Грядка — это аут. А если валанчик попадает на лист ревеня, который немножко свешивается над травой, все равно аут. Так нечестно!» Джин то и дело поднимала глаза, видела сквозь пелену пота, как Говард смеется над ее усилиями, когда гоняет ее из угла в угол, и ее решимость одержать победу удваивалась. Каждая команда выиграла по одной игре, но перед решающим матчем Лиззи вспомнила, что ей надо вернуться домой к 5, то есть уже минут 10 как, чтобы поехать в Бексли-Хит навестить бабушку с дедушкой. «Ну еще разочек!» — заныла Маргарет, как все дети, неутомимая в получении удовольствий. «Придется отложить до следующего раза», — сказал Говард, когда все четверо пожимали друг другу руки через сетку. «Но, по-моему, ничья — единственный справедливый результат». Его рукопожатие было кратким и деловым, но все равно Джин как будто ударила током. «Вы хорошо играете», — сказал он ей. «Наверное, тренируетесь?» «Не играла со школы», — ответила она. «Я и забыла, как это здорово и изнурительно». Она осознавала, что ее лицо пылает, а лоб блестит от пота. Хлопчатобумажная блузка намокла и прилипла к спине. Она с досадой откинула с лица липкую прядь волос тыльной стороной руки. Ей было видно, как во дворике Гретхен, свежая и элегантная, в лимонно-желтом, разливает по стаканам воду жаждущим игрокам из хрустального кувшина. Его, без сомнения, тоже достали специально для гостей. «Надо будет как-нибудь устроить матч-реванш», — говорил Говард. Она приняла это за обычную вежливость, но Маргарет тут же воодушевилась. «Да, завтра после школы». Взрослые рассмеялись, понимая, что жизнь не может быть устроена так спонтанно и беззаботно. «Мисс Суини не станет опять приезжать завтра, только чтобы тебя развлечь», — сказал Говард и потрепал девочку по волосам. «Откуда ты знаешь? Ты же ее не спросил?» «Потому что у нее есть своя собственная жизнь». Вообще-то Джин мало чего так хотелось, как играть в бадминтон с Говардом и Маргарет. «Но вы же взрослые, вы можете делать, что хотите». «Да с чего ты взяла, что взрослые могут делать, что хотят?» — спросил ее отец, удивленно глядя на нее. «Уж точно не от меня и не от матери». «Никто ими не командует все время», — сказала она. «Они сами всеми командуют». Как бы в подтверждение этого тезиса, боковая калитка загрохотала и появилась кипящая от раздражения мать Лиззи в поисках заблудшей дочери. «Уговор был в 5 часов, юная леди», — сказала она и постучала по наручным часам, пока Лиззи шла к ней по саду, втянув голову в плечи. «Вот об этом я и говорю», — прошептала Маргарет, когда гостям помахали на прощание. «Да, момент был выбран неудачно», — рассмеялась Джин. «Но взрослым нельзя делать, что они хотят, никогда или почти никогда». «Есть такая вещь, называется долг», — объяснил Говард. Джин всегда представляла себе долг в виде высокой костлявой женщины с туго затянутыми в пучок длинными волосами в сером обвисшем одеянии. По непонятной причине обута она была в мужские ботинки на шнуровке, наверное, чтобы было удобнее вас пинать. «Это когда тебе не хочется делать что-нибудь, а ты делаешь, потому что так надо», — сказала она. «Как занятие пианино?» «Да. Или в моем случае стричь лужайку миссис Боуленд», — сказала Джин и почувствовала укол совести от вероломства по отношению к бедняжке миссис Боуленд, которая наверняка пришла бы в ужас от того, что ее клочок травы стал символом рабства. «Или чинить Вулсли», — добавил Говард и состроил гримасу. «А ты, мамочка?» Все выжидающие обернулись к Гретхен. В ответ она просияла. «Наверное, я очень эгоистичная или очень хитрая. Мне никогда не приходится делать то, что я не хочу». Джин испытала то же тревожное ощущение, которое посетило ее в больнице. Пока они разговаривали втроем, она взглянула на сад, и ее потрясло выражение глубочайшего отчаяния на лице Гретхен, полагавшей, что никто ее не видит. Этот приступ меланхолии, или что это было, продлился несколько секунд. Как только Маргарет ее окликнула, она мгновенно переключилась и ослепительно улыбнулась. Джин восприняла паузу, созданную отбытием Лизи, как сигнал к тому, что и ей пора прощаться. Хотя Тилбери уговаривали побыть еще, а Джин не торопилась домой, в ней глубоко сидело представление о том, что, будучи приглашенной на чай, оставаться позже 6 вечера, попрание всех приличий, и она отклонила предложение. Она не знала, следует ли Тилбери этим правилам, ведь Гретхен иностранка, и попыталась себе представить, как они проведут вечер после ее ухода. Может, будут слушать радио или тихо читать воскресную газету, пока Маргарет в соседней комнате играет на пианино. Возможно, Говард займется документами с Бетфорд-стрит, а Гретхен удалится в свою рабочую комнату и станет кроить. Ни один из этих потенциальных сюжетов не был вполне убедительным. Ей придется поближе познакомиться с Тилбери. «Вы приехали на велосипеде?» — спросила Гретхен, пока Джин собирала сумку, туфли, кофту и вообще собиралась с духом. «Нет, на автобусе». «На самом деле на 2, и это заняло почти час, включая ожидание. Тогда Говард вас подвезет. По воскресеньям они ужасно ходят». «Ни в коем случае», — сказала Джин, когда Говард появился из кухни с хозяйственной сумкой, куда стал перекладывать содержимое корзины — ревень, салат и свеклу. «Я отлично доберусь на автобусе. Мы настаиваем, правда, Говард?» «Да, вы же не потащите это все, как носильщик с рынка». Их совместная непреклонность смела все ее возражения. «И вы должны еще раз приехать на примерку», — сказала Гретхен, когда они с Маргарет провожали ее до ворот. «И закончить наш бадминтонный турнир», — напомнила Маргарет. Она сжимала в руке новый номер журнала «Девочка», который Джин привезла, но тактично не вручала, пока не ушла Лизи. В знак благодарности она робко обняла Джин. Так и не решившись на ответное приглашение, пока непонятно, как быть с матерью, Джин сказала: «Я свяжусь с вами, как только будут новости от доктора Ллойда Джонса». И тут же остро почувствовала, как неправильно прозвучало это напоминание о делах, да еще медицинских, в этой светской ситуации. Но Гретхен, кажется, ничего не заметила. Внутри Вулсли пахло бензином и кожей, и воспоминаниями обо всех машинах, в которых Джин доводилось ездить. По безупречному состоянию, полированной хромовой отделке, блестящей ореховой приборной доске и потому, как Говард распахнул перед ней пассажирскую дверь и как аккуратно ее захлопнул, она почувствовала, что он гордится своей машиной не меньше, чем Гретхен, своим идеальным домом. «Вы умеете водить?» — спросил он Джин, когда они тронулись по пустым улицам пригорода. «Вообще-то да», — ответила она, — «но машины у меня нет. В войну я служила шофером в женском вспомогательном корпусе и даже какое-то время была инструктором по вождению. Правда?» Он быстро взглянул на нее, как будто увидел в новом свете. «Я пробовал научить Гретхен, но она ужасно нервничает за рулем. Ей больше нравится быть пассажиром». «Большинство мужей это устраивает», — сказала Джин. «Я пытался ее приохотить. Возможно, недостаточно старался», — допустил он. Он повернул, не снимая ноги со сцепления. Как раз этого Джин всегда советовала своим ученикам не делать, потому что это значит, что ты не полностью контролируешь автомобиль. «Мне кажется, мужчинам просто нравится рулить единолично, поэтому они всем внушают, что водить труднее, чем на самом деле, а это проще простого, если научиться». «В этом что-то есть», — признал он. Когда он переключал скорость и заканчивая поворот, он задел рукой ее коленку, но, кажется, этого не заметил, и Джин решила тоже не замечать. «Автомобиль — это что-то невероятное, правда?» — сказал он. «Не только чудо техники, а еще и воплощение свободы, и личного пространства». Она подумала, что вся мировая история ухаживания была бы совсем другой, не будь у мужчины и женщины возможности находиться один на один в закрытом пространстве. Но, наверное, это не самая подходящая тема для обсуждения именно в этой обстановке. «Вы где-то здесь работаете, правильно?» — спросил он, когда они подъезжали к Арпингтонгскому мемориалу павшим. «Недалеко отсюда», — ответила Джин. «В Питтсвуде. Очень благородно с вашей стороны вести меня домой, хотя можно было бы отдыхать в саду». «В саду я никогда не отдыхаю», — сказал Говард. «Когда я смотрю по сторонам, я вижу только, что еще нужно сделать. В любом случае, мне приятно вас вести. Надеюсь, вы еще к нам приедете. Так здорово, что у Гретхен есть подруга». Комплимент удивил Джин и немного смутил. Она-то считала, что из них откровенно одинокая именно она. «Не похоже, что Гретхен не хватает друзей», — сказала она. «Мы оба не очень, как говорится, компанейские», — ответил он. «Вы первая за много лет, не считая тети Эдди, кто приходил на чай». «Да и мы не особенно принимаем гостей. На самом деле, никогда. Так что сегодня у меня просто праздник. У всех нас». За этой беседой, которую Джин представила себе как торжественный танец, шаг вперед, шаг назад, то приближаясь к настоящей откровенности, то отступая, они подъехали к ее повороту. Как только она показала свой дом с красной дверью, эта дверь открылась, и на пороге появилась миссис Мелсон, которая прощалась с миссис Суини. Обе уставились на Вулсли и с нескрываемым любопытством наблюдали, как Говард бросился помогать Джин с сумками. «Что бы вас», — подумала Джин с непонятно откуда взявшимся раздражением. «Ну что ж, до свидания, Говард», — сказала она, впервые пробуя, как звучит его имя. «До свидания, Джин». Сад на этой неделе. Соберите редис и свеклу. Посейте семена салата. Опрыскайте капусту соленой водой, чтобы отпугнуть гусениц. Высадите под зиму зелень, кейл, савойскую капусту и брокколи. Окучьте старую картошку. Подкормите ягодные кустарники жидким удобрением. Проверьте, не заражены ли тлей фруктовые деревья. Замажьте все повреждения в коре инсектицидом.